А знаете ли вы, сударыня, на ком лежит вина за то, что влияние христианства на общество и на развитие человеческого разума все еще недостаточно понято и недостаточно оценено? На людях, которые раскололи нравственное единство. На тех людях, которые ведут летосчисление христианства лишь от собственного своего пришествия. На тех, которые называют себя реформаторами. Ясно, что они немало не заинтересованы в исследовании пути христианства через средние века, поэтому весь этот огромный период для них пустое время. Как же они смогут понять воспитание современных народов? Поверьте, ничто так не послужило к искажению современной истории, как эта неправильная точка зрения протестантов. Отсюда и идет столь сильно преувеличенная оценка возрождения, которого, собственно говоря, никогда и не было, потому что науки никогда окончательно не замирали. Отсюда идут выдумки о множестве различных причин прогресса, которые все имели лишь второстепенное значение или же вытекали из той единственной причины, которая все произвела. Отсюда идут всяческие поиски причин успехов современных народов, поиски повсюду, за исключением того, в чем эти причины действительно заключаются. А вследствие этого стали отказываться от христианства. Но с тех пор, как дух философии менее узкой, с более обширным кругозором, вследствие желанного обращения к прошлому, пришел к изучению этого интересного периода, столько неведомых ранее предметов предстало мысли, что даже и наиболее упорное недоброжелательство не сможет впредь противиться этим новым знаниям. Так что если только в замыслы проведения входит, чтобы люди этим путем просветились, то, наверное, недалек тот час, когда великое сияние озарит темноту, еще покрывающую историю современного общества. И эта новая философия истории, о которой я стараюсь дать вам понятие, не замедлит быть усвоенной людьми науки. С тех пор, как написано это письмо, господин Гизо в значительной мере оправдал нашу надежду.